Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Господь Иисус Христос сказал об обещании служения Духа Святого так: «И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде» Иоанна 16:8. В сегодняшнем мире модно маскировать грех. Часто бывают случаи, что некоторые термины выходят из употребления. Однако грех, как универсальный факт, нельзя отрицать. Хотя человеческий разум принужден признать существование греха, он не в состоянии объяснить его происхождение и присутствие в человеческой природе. Бог открыл в Библии факты относительно происхождения греха, универсальности, естества, результатов и избавления. Что касается греха, мы не зависим от человеческих предположений. Божья оценка греха является в Священном Писании очень важной. Когда человек имеет правильное понятие о грехе, тогда истинное знание Божьего искупления через Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа, высоко ценится. Дух Святой всегда старается обличить мир во грехе, представляя Искупителя. «И Он обличит мир о грехе, что не верует в Меня» Иоанна 16 глава 8 по 9 стих. На прошлой неделе в предыдущей беседе мы начали изучение слова или вероучения о грехе. Определение греха стало нашим первым заданием. Грех – нарушение Божьего закона или неповиновение Ему. Грех также – обоготворение себя и свержение с престола Бога. Библия представляет грех в трех видах. Первый – грех как действие или намерение и опущение действовать или покоряться. Грех есть беззаконие. 1 Иоанна 3:4. Священное Писание представляет святой характер Бога как основание закона. «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш» Левитам 19:2. Итак, грех становится не только нарушением божественного закона, но нарушением выражения Божьего святого характера. Откровение святого характера во Бога заставило Исаию осознать его собственную испорченность. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечестивыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа» Исаии 6:5. Священное Писание ясно указывает, что все грехи, будь они грехами допущения, опущения или намерения, направлены в сущности против Бога. Мы рассмотрели этот первый вид греха детально в предыдущей беседе. Два добавочных вида греха представлены в Библии. Второй – грех как природа или принцип. И третий – грех как положение или состояние. Мы теперь посмотрим на второй вид определения греха. Во-вторых, грех как природа или принцип. Этот второй вид греха, как представленный в Священном Писании, не относится к действию или опущению действия, но скорее к природе, которая производит действие. Действия греха происходят от принципа или природы, которая есть грех. Иисус сказал: «Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» Матфея 7 глава 17 по 18 стих. Господь Иисус дальше указал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления Матфея 15:19. Имеется греховная природа в каждой личности. Человек не был сотворен, однако, с этой греховной природой, несмотря на некоторые факты, вошедшие в творение и падение человека. В Библии нас сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их» Бытие 1 глава 27 стих. Библия также провозглашает, что тело человека было создано из праха земного, и человеческая нетленная природа была создана, когда Бог вдунул в лицо его дыхание жизни. Бытие 2:7. Это происхождение человека дает ему специальное достоинство и положение. Человек не был сотворен в постыдном и грешном состоянии, проявляющемся во всем мире в течение веков. Эти гнусные страсти и самообоготворение не дало человеку удовлетворения и не принесло Творцу славы. Выражение «по образу и подобию Божию» Бытие 1 глава 27 стих и 5 глава 1 стих не является, очевидно, физическим подобием, ибо Бог есть Дух. Иоанна 4:24. Имеется, однако, всякий намек в повествовании о творении, что человек был физически бодрым и совершенным здоровьем. Это подобие было умственное подобие. Бог есть Дух, человеческая душа есть Дух. Существенные качества души – разум, совесть и воля. Бог наделил человека этими атрибутами или качествами, которые принадлежат его собственной природе. Это подобие Бога неотъемлемое и дает ценность жизни даже в его настоящем грешном состоянии. Это составляет человеческую способность для искупления. Это подобие было моральным подобием. Это подобие Богу состоит обое в человеческой рациональной природе и в человеческом моральном сообразовании Богу. Человек был сотворен с неиспробованной невинностью. Также истина, что человек обладает подлинной святостью, которая давала его чувствам и воле стремление к духовному познанию Богу и Божьего, хотя даже он имел силу избрать зло. Когда человек возрождается, он обладает природой, которая создана по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4:24. Это подобие было социальным подобием. В Божьей социальной природе предметы его любви находятся в Святой Троице. Человек был сотворен для общения. Человек обнаружил это общение, во-первых, в самом Боге. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Бытие 3:8. Он также нашел в человеческом общении, предоставленном Творцом. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Бытие 2:18. Бог сотворил человека социальной природой и обеспечил всем для ее удовлетворения. Человеческая любовь и социальная забота происходит от этого элемента, все еще находящегося в человеческой природе. Человек может опять найти возрождение, завершение этого вида и опять ходить с Богом. Священное Писание ясно учит, что вся человеческая раса произошла от одной пары в Едемском саду. Вся человеческая семья обладает общим родителем и общей природой. Библия указывает, от одной крови он произвел весь род человеческий. Деяние 17:26. Вся человеческая раса была сотворена таким образом в Адаме, обое тело и душа. Обое размножаются от него через естественное рождение. На этом основании все рожденные люди – грешники. Апостол Павел провозглашает, посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Грех вошел в мир через независимый акт, поступок, и вменяется каждому отдельному человеку. Они участвуют в нем как раса. Мы получаем нашу греховную природу через естественное рождение. Давид исповедовал, «Во грехе родила меня мать моя» Псалом 50, стих 7. Он говорит об этой унаследованной грешной природе. Сначала грех был обое – намерение и нарушение. Этот первый грех был от испытательной природы. Последующие действия были от иной природы. Природа Адама после первого греха или падения была природой, характеризованной грехом. Природа Адама произвела плод, который был изображен Богом как грешный плод. Так как корень был испорчен, плоды носили испорченность корня. Когда у Адама и Евы родились дети, было видно, что они были по их подобию. Характер Каина скоро проявился в ненависти, которая произвела убийство. Пророк Исаия провозгласил: «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» Исаия 1.5. Иеремия проповедовал: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17.9. Это означает, что невозрожденный человек без истинной духовной жизни, без правильной любви к Богу и без той святости, без которой никто не войдет на небо. Это также означает, что мы имеем природу, которая заражена и расположена ко греху. Грех тогда по существу самолюбие. Иисус сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе: «Должно вам родиться свыше» Иоанна 3 глава 6 по 7 стих. Мы приглашаем вас принять Иисуса Христа в ваше сердце и вашу жизнь и принять новую природу от Бога. Аминь.